Глава третья. Мы сели и, храня молчание, сидели несколько минут. Затем он стал чинить мне суд и делать резко замечания по поводу моих доктрин футуристических. Вопросы я ответил, как умел. В дыму крепчайшей папиросы. Я стал вдруг вдохновенно смел, и засвистали окарины, запчелила виолончель, ударил по сознанию хмель, и трельный рокот соловьиный объял всю комнату. То я читал восторг в груди, то я читал поэт перед поэтом. Смягчая лаской строгий глаз, меня он слушал. Мой экстаз в поэте чтением разогретом святые чувства всколыхнул. Он улыбнулся, он вздохнул, и понял я, что было в этом так много доброй теплоты и разволнованной мечты. В дверях Настасья Николаевна, его сотрудница и друг, с улыбкой появилась вдруг.